Глава 18. Мятежный клан. После возвращения из своей секретной миссии на окраине галактики, дредноут первого ранга «Смертельный удар» был прикомандирован специальным приказом командующего флотом генерала Заржа к эскадре внешнего хранения кораблей клана Оброгов. Генерал сделал это по двум причинам. Первой было усиление активности недобитого в прошлой войне клана Хара, сторонников отделения крайних областей от империи великого клана Оброгов. Основные планеты Хара и их малых союзников находились как раз во внешнем кольце звездных систем империи. А второй причиной были взгляды самого командира дредноута «Смертельный удар» капитана Кхаала, который слыл большим умником и в последнее время чуть ли не революционером. Он считал, что каждый свободный зак, родившийся в империи Оброгов, может сам выбирать себе жизненное предназначение. Такие идеи в империи не поощрялись. Если ты родился в семье с гордой кровью военных, то должен посвятить себя армии и защите интересов своего клана. Если ты родился в семье чиновников, то ты будешь служить империи в одной из ее многочисленных зон влияния и должен быть самоотверженным до кончика хвоста. А если ты не хочешь соответствовать великому учению Оброгов о неизменном предназначении загов по крови и по рождению, то место тебе в одной из клиник по имплантации гена рабов. А будущее твое – очистка планет в далеких системах от ядовитой химической пыли, слой которой покрыл многие из них после войны кланов. Генерал Зардж, советник империи клана Оброгов, прекрасно понимал, что такой умник, как капитан Кхаал, мог принять участие в самой секретной операции империи только по протекции маршала Га, приходившегося тому дальним родственникам. Трижды военный по крови предков, Зардж бесился при одной мысли о том, что маршал Га, всего лишь впервые военный, ставит свою протекцию выше интересов империи. И поклялся отомстить этому мерзкому, краткохвостому маршалу, который сумел хитростью и лестью обойти его на карьерной лестнице империи. Первым шагом была отправка смертельного удара в зону боевых действий и постоянных набегов повстанцев из мятежного клана Хара. Там ему и место. Если Кхаала не убьют, то уж скучать он там не будет. Ему придется все время убивать, очищая пределы древней империи Оброгов. Это поубавит его спесь. Следующим шагом должно было стать смещение капитана с поста командира дредноута, но это было делом непростым даже для Зарджа. За Кхаала сразу ступится его родня. Кроме того, для смещения командира дредноута этому командиру нужно совершить серьезный служебный проступок. И если такое случится, то уж тут его взгляды на судьбу загов зачтутся. В этом Зардж не сомневался и продолжал лелеять и методично просчитывать свою месть, как новую военную операцию. Свою последнюю операцию Зардж провел блестяще, хотя тоже не обошлось без накладок. Его корабли едва не упустили крейсер-разведчик из дальней звездной системы на окраине галактики, которому удалось пробраться во внешнюю малоизвестную систему Оброгов. Похоже, обитатели этой затерянной системы на задворках галактики что-то пронюхали о существовании загов. Они даже специально снарядили для этого корабль-разведчик. Но, к счастью, он пробрался недалеко. Его совершенно случайно обнаружили автоматические станции слежения Оброгов в тот момент, когда он вывалился в видимое пространство обычного времени. Видимо, у чужаков случились неполадки с двигателем, который в состоянии менять ход времени по своему усмотрению. Этого было более чем достаточно. Станции слежения мгновенно передали его координаты. Армия клана Оброгов славилась своей разведкой и звездным флотом. Она отреагировала мгновенно, три лучших дредноута и 10 штурмовиков взяли чужака в кольцо. Корабль был быстро опознан, он прилетел именно из той системы, которой империя в последние годы втайне от всех проявляла интерес. Обитателям этого затерянного мира удалось определить загов в области экспериментов над временем. Еще немного, и они могли начать массовое строительство кораблей, способных проникать в любую точку галактики. Эта ситуация несла в себе опасность самому существованию Великой Империи Оброгов. Но если бы подобное оборудование попало в лапы к загам, то принесло бы им абсолютную власть не только над звездными системами ядра галактики, но и над всей галактикой. А может быть и над всем миром, который лежит за ее пределами. Власть над временем сделала бы их непобедимыми. Корабль-чужак был атакован, но попытался уйти в свое пространство. Группировка военных кораблей-загов, так же как он, снабженных двигателями, способными разгонять и замедлять время, преследовала его до тех пор, пока не уничтожила. Экипаж разведчика был захвачен и доставлен в центр галактики для проведения опытов. Но самым ценным был не корабль и даже не его экипаж. На нем, а это стало ясно сразу, был установлен тот самый двигатель, на создание прототипа которого у этих отвратительных умников из клана Луунов с планеты Лесов ушло более 300 лет. Генерал Зардж приказал демонтировать и погрузить на смертельный удар генератор независимого времени и доставил его на пилон к самому Уросу. Это была славная добыча. Верховный вождь наградил его за эту операцию личной планетой. 10 миллиардами рабов из числа поверженных оброгами рас и титулом советника империи. Теперь Зардж стал 4-м человеком в империи оброгов после маршала Га и адмирала Джура. За 500 лет до этого Луны открыли для оброгов генную инженерию и с ее помощью стали миллионами готовить солдат из порабощенных кланов для долгосрочных боевых действий. Но война быстро пожирала солдат, и скоро во внутренних звездных системах совсем не осталось исходного материала для изготовления рабов. Оброги обрушились на соседние звездные скопления, где жили заги из числа лишенных власти кланов и остальные биологические виды, не умевшие быстро приспосабливаться к жизни на испепеленных планетах, и завоевали почти всех. Большинство звездных систем в центре галактики попали под власть империи оброгов. Никто не мог устоять перед их мощным натиском. Новые пленники потоком лились во внутренние области империи. На специальных планетах-клиниках Луны обращали их в рабов и мутантов на благо империи. Война продолжалась, и не было ей конца. Затем Луны создали двигатель, способный управлять временем. Но он был еще полностью не разработан, когда разведчики Загов, внедренные в большинство известных миров, добыли секретную информацию о том, что на окраине галактики ведутся похожие разработки. Заги немедленно выкрали один из кораблей, но он оказался опытным образцом. При первых экспериментах с этим двигателем Луны уничтожили несколько десятков звезд, погрузив их в хаос без времени. За эту ошибку Великий Урос велел привить им ген рабства. Но боги звезд жестоко покарали его за это, Луны потеряли способность изобретать. Работы по захвату власти над временем, начавшиеся по приказу великого вождя Уроса, остановились. Даже угроза лишить их жалкой жизни, чего эти присмыкающиеся с серебристой кожей боялись больше всего, не смогли поправить дело. Луны перестали быть надеждой и источником процветания империи. За годы работ над тайной времени Луны успели оснастить только 85 боевых кораблей генераторами времени, прошедшими проверку. Все остальные боевые машины Загов хоть и были многочисленны, но могли летать только в пределах ядра галактики, на гипозонных двигателях, изобретенных раньше. А верховный вождь клана Оброгов хотел получить в свое распоряжение звездный флот, неподвластный времени и способный проникать в любые точки галактики. Внезапно, возникая из ниоткуда, он должен был разить врага насмерть и помогать захватывать для империи все новые земли, на которых еще можно жить. Великий Урос, верховный вождь клана Оброгов, впал в гнев. Непрерывная война между 10 кланами Загов, шедшая в течение 1000 лет, подточила силы Оброгов, хотя и принесла им верховную власть в империи Ядра. Основная часть планет в близлежащих звездных системах была либо уничтожена, либо заражена смертоносными бактериями или излучением. Империя Оброгов была еще сильна, но уже задыхалась. Знать роптала, умники поднимали головы, в среде военных появились либеральные настроения. Урос это знал, и ему нужен был выход. В гневе верховный вождь казнил многих луунов, а остальных велел запереть на их планете и не выпускать, пока не умрет последний из них. Урос искал выход, и когда в пределах империи появился чужак, выход был найден. Вождь тайно вызвал к себе на центральную планету пилон генерала Зарджа и приказал ему форсировать операции империи в той системе на краю галактики, обитатели которой вели исследования, пытаясь раскрыть тайну власти над временем. Зардж все понял и загорелся надеждой. Раз верховный вождь и император не вызвал к себе маршала Га, значит, в военной верхушке империи скоро произойдут перестановки. Великий Урос в своих замыслах использует только тех, кому он благоволит. Интуиция подсказала Заджу, что очень скоро кое-кого казнят или отправят на планету-клинику, откуда заги не возвращаются. А кое-кого вознесут до звезд. И в этом случае, почему бы генералу Заржу не занять место маршала Га? И тогда он обязательно использует свою власть, чтобы уничтожить его ненаглядного племянника, этого болтуна Кхаала. Но пока тайная операция империи на окраине галактики не завершена, еще рано. Пусть Кхаал позабавится напоследок. Смертельный удар пожирал пространство на гипозонных двигателях. Согласно приказу генерала Заржа, использовать генераторы управления временем разрешалось только для спецопераций за пределами ядра галактики. А сейчас смертельный удар направлялся всего лишь на окраину самого ядра, в систему клана Хара. Там он должен был возглавить эскадру внешнего охранения кораблей клана Аброгов. Капитан Кхаал, командир одного из мощнейших дредноутов флота Аброгов, стоял на капитанском мостике и смотрел на огромный экран, отражавший все звездное небо в этой части космоса. Все вокруг было привычно и обыденно. Курс до скопления планет систем Хара проложен, необходимые указания офицерам даны. Видимой опасности нет. Полет проходил стандартно, и капитан Кхаал скучал, щелкая хвостом по бронированной палубе дредноута. Недавно он закончил принимать энергетический рапорт о предстоящем задании, для чего надел специальный информационный шлем, передававший в его мозг на секретных частотах все необходимые данные. Сейчас Кхаал размышлял и обдумывал полученную информацию. Этим он резко отличался от большинства верховных офицеров империи, которые после подобных сеансов информирования мгновенно раздражались приказами и действиями. Именно эта привычка очень не нравилась его непосредственному начальнику, генералу Заржу. «Почему Хара стали мятежниками?» – спрашивал сам себя капитан смертельного удара. «Почему им не живется спокойно при нашей власти? Ведь их никто не собирался истреблять окончательно после колонизации планет, а потеря 45% популяции – это норма при локальных конфликтах». Кхаал задумчиво щелкнул хвостом по палубе. Хотя, с другой стороны, клан Хара почти такой же древний, как и наш. Правда, увядший и ослабевший. Но аброги все равно это замалчивают и карают за такие мысли. Хара воюет с нами за свободу в выборе предназначения. Такого нет даже на лучших планетах империи. Говорят, на планетах мятежников каждый заг сам выбирает, кем ему быть. Они получают предназначение от рождения. Это странно. Внезапно поток мысли Кхаала был прерван незаметно подошедшим офицером связи. Тот вытянулся в стойке смирно и, громко щелкнув хвостом, доложил. «Капитан, поступил сигнал от эскадры капитана Ризла со смерча. Во время патрульного рейда над звездными системами А-97 и А-98 скопления Хара они только что наткнулись на вооруженное сопротивление повстанцев и вступили в бой. Каковы результаты? Капитан Ризл уничтожил 5 легких кораблей повстанцев, а уцелевших загнал на одну из планет системы А-97, где встретил ожесточенное сопротивление наземных систем защиты. Все базы мятежников окружены энергетическими щитами, пробить которые корабли капитана Ризла не в состоянии. С его стороны потерь нет. Легко поврежден один из ударных крейсеров. Ризл сообщает, что его военные силы в настоящее время не хватает для полного уничтожения повстанцев. Капитан ожидает смертельный удар для усиления эскадры и окончательной победы. Запрашивает информацию о времени нашего прибытия в район боевых действий. Окончательной победы? Кхаал ухмыльнулся, показав острые клыки. В нем начал просыпаться капитан дредноута Империи Аброгов, властителей ядра. Передайте, что мы на подходе и будем меньше, чем через сутки по вавилонскому времени. Этот Ризл просто трус, раз не смог справиться с горсткой необученных мятежников. Офицер связи громко щелкнул хвостом и удалился выполнять приказания. Отвлеченные мысли в голове Кхаала уступили место непосредственной подготовке к боевым действиям. «Итак, очередная война с повстанцами в районе цепи звезд клана Хара», — подумал он. Согласно приказанию генерала Сарджа, смертельный удар обязан подавлять силы, оружие, любое сопротивление со стороны мятежников и регулярно инспектировать орбиты планет, а по необходимости и сами планеты. Что ж, надо познакомиться более подробно с этой звездной системой. Капитан Кхал велел оператору вывести на большой экран рубки управления увеличенное изображение звездной системы Хара. Через секунду рисунок звездного неба на экране изменился. Левый нижний угол изображения занимал огромная темная туманность, облако из холодных газов и пыли. Она напоминала своим видом застывший взрыв, за что и получила свое название – черный огонь. За ней начинались протяженные пустынные районы центральной части галактики. Корабли имперского флота оброгов бывали там только по особой необходимости или во время далеких военных походов за новыми планетами и рабами. От этой туманности вправо до середины экрана тянулась матовая пустота, ни звезд, ни планет, лишь разъяженная космическая пыль. В правом углу экрана светилась еще одна небольшая шарообразная туманность. Молодые горячие звезды, окутанные облаком газов, накаляли его до белого цвета. Эта туманность была обычной, как множество других туманностей во Вселенной. Место, где рождались звезды и планеты. А еще ниже, почти у самого края изображения, отчетливо виднелась цепочка из 12 звезд, основная часть которых была древними красными гигантами. Каждую из этих звезд окружали десятки планет. Согласно реестру оброгов, в среднем по 50-60 планет вращались вокруг каждой звезды. Эта система лежала на самой окраине владений империи оброгов, вдали от торговых путей. Именно здесь, на этих планетах, под светом древних угасающих звезд, и обитал мятежный клан Хара. Кхал вспомнил первые попытки поработить Хара. Тогда, почти 2,5 сотни лет назад, верховный вождь Урос прислал ультиматум местным старейшинам и предложил им добровольно войти в состав Великой Империи Оброгов. Старейшины гордо отказались, ответив, что хотят сами решать судьбу своего народа. Великий Урос впал в гнев. Уже давно никто из загов не смел ему перечить и отказываться от добровольного вхождения в империю с полной потерей прав и свобод. Точнее, Великий Урос никого не спрашивал, он просто нападал и захватывал то, что считал своим по праву сильного. Но в тот момент едва успела закончиться кровопролитная война с кланом Бафу, и оброги должны были собраться силами. Поэтому Верховный Вождь и Император просто послали ультиматум клану Хара, не сомневаясь в быстром согласии, но получили отказ. Какой-то отсталый, затерянный на окраинах, иссушенный временем и к тому же управляемый не одним вождем, а целым советом, клан не хотел входить в великую и мощную империю. Гордыня не может оставаться безнаказанной. Первый удар оброги нанесли по системе звезды А-23, на планетах которой находился тогда весь совет клана Хара. Удар был неожиданным и сокрушительным. Большая часть старейшин погибла. Коммуникации и величественные здания, славившиеся своей архитектурой на всю галактику, были разрушены почти на всех планетах. Звездный флот Хара, охранявший район звезды А-23, также был уничтожен кораблями оброгов. Оставшиеся в живых старейшины и горстка разбитого звездного флота бежала на другие планеты системы, где спешно начала организовывать оборону и сопротивление флоту империи. Оброги нанесли еще один удар по соседней системе А-25 и также захватили ее довольно быстро. Несмотря на ожесточенное противодействие солдат Хара, не желавших сдаваться на милость победителя. Но затем атаки на время приостановились. Оброги не торопились, нужна была передышка. На первые удары они израсходовали большие средства и потеряли несколько кораблей. Армия, еще не оправившаяся от войны с Бафу, по велению императора, мгновенно начала новую войну и выиграла ее первый бой. Но дальнейшее наступление без постоянных военных баз на захваченных планетах Хара было невозможно. Доставка из центра галактики техники и солдат для полной оккупации мятежных планет представляла большие трудности. Маршал Га, ставший маршалом после недавней победы над кланом Бафу, получил в свои руки командование новой операцией по захвату звездной системы Хара. обойдя генерала Заржа. Га приказал немедленно, пока старейшины Хара не опомнились от внезапного удара, развернуть строительство военных баз и закрепиться на захваченных территориях. На планетах у звезд А-23 и А-25 началось строительство энергетических щитов и дальнобойных батарей лучевого огня, способных обстреливать все появившиеся на орбитах и даже в ближайшем космосе неприятельские корабли. Строились склады для пищи и оружия, казармы для десантников и звездных пехотинцев. На четырех планетах были установлены мощнейшие гравитационные генераторы присоски. Последние разработки Луунов, сделанные ими еще до потери способности к изобретению. Изменив орбиты четырех планет, оброги сдвинули их ближе друг к другу, образовав мощную систему, позволяющую притягивать к этим планетам все пролетавшие рядом корабли. Эта колоссальная работа была проделана всего за каких-то 5 лет. Армия оброгов успела сделать это, пока войска клана Хара зализывали раны и готовились к ответным атакам. Но когда армия Хара перешла в наступление, оказалось, что выбить оброгов уже не так просто. Они вкопались в захваченные планеты как черви. Звездный флот Хара подвергал атаке за атакой позиции оброгов на планетах вокруг звезд А-23 и А-25, но в результате смог отбить только 7 планет. Хара потеряли в этих боях почти треть своего флота. Особенно много бед доставила им гравитационная ловушка оброгов, глотавшая все легкие крейсера и штурмовики, по неосторожности или в пылу боя, появившиеся в зоне ее действия. А когда на помощь маршалу Га из центра галактики прибыли еще 2 эскадры тяжелых крейсеров и 3 дредноута, то ситуация резко изменилась. Солдаты Великой Империи снова перешли в наступление. Маршал Га обрушил удары на 2 новые звезды – А-27 и А-29. Но здесь все пошло наперекосяк. Сознание, что отступать уже некуда, что они теряют звезду за звездой, заставило адмиралов клана Хара пойти на крайний шаг. Они отдали приказ биться насмерть. В сражении за звезду А-27 батареи лучевого огня уничтожили один из тяжелых крейсеров оброгов Таран и повредили дредноут-крепость. Маршал Га в ярости бросил в атаку весь флот и в конце концов захватил обе звезды со всеми планетами, испепелив половину из них. Но и для оброгов это была кровавая победа. 5 тяжелых крейсеров и 2 дредноута были уничтожены. Активные боевые действия продолжались еще почти 100 лет. Методично захватывая звезду за звездой, армия оброгов продвигалась к последним форпостам Хара, попутно колонизируя и перекраивая захваченные планеты под свои нужды. Затем маршала Га сменил на посту главнокомандующего экспедиционного корпуса генерал Зар, довершивший разгром Хара. К настоящему времени почти все планеты этого клана были захвачены и принадлежали Великой Империи оброгов. Только горстка планет, на которую не обращали внимания из-за их удаленности и ничтожных размеров, продолжала считаться свободными. После победы над вооруженными силами Хара, армия и тяжелый флот были отозваны в центр галактики. Предстояла новая война с кланом Цавах. А оставшаяся эскадра крейсеров и штурмовиков выполняла функции надзора и контроля над планомерным опустошением планетарных недр, которые теперь проводила Империя. Однако мятежный дух Хара не был до конца уничтожен. Клану удалось сохранить несколько военных баз и кораблей, на которых они пытались атаковать транспортные корабли оброгов, а иногда нападали на заводы по переработке полезных ископаемых. Сначала это были очень редкие нападения, и военное руководство империи не обращало на них внимания. Но в последнее время, пользуясь отсутствием крупных сил оброгов в своем районе, Хара осмелели и даже вернули себе десяток планет. Именно после этих событий генерал Зарж и отправил смертельный удар на помощь капитану Ризлу. Хотя, подумал Хаал, этот самый службист смог бы послать и 3 дредноута. Судя по последним данным, у Хара вновь появились серьезные военные силы. Они кусают все больнее. Рядом раздался осторожный щелчок хвоста. Каал с неудовольствием оторвался от созерцания картины звездного неба и повернулся к офицеру связи. «Капитан, только что наши приборы обнаружили на встречном курсе биотранспорт Луна. Куда он направляется?» «Коды доступа к управлению закрыты шифрами по приказу генерала Заржа и нам недоступны. Он летит по секретной программе. Но анализ курса говорит о том, что биотранспорт предположительно направляется в закрытый сектор ДАЗа на одну из планет системы Пертолин. Это рядом с системой Хара. Какие будут приказания? Кхал в раздражении щелкнул хвостом. Опять этот генерал Зарш со своими секретами. Из-за его интриг империя скоро развалится. Капитан смертельного удара немного помедлил, прежде чем отдать приказание. Сообщите Ризлу, что мы задержимся на один день. Смертельный удар проводит биотранспорт лунов до точки назначения. Мало ли, что может ему угрожать.